«Дорогой Алекс, когда ты перестанешь мучить меня своим молчанием? Пойми, я не могу принимать решения, удобные мне одной. Я должна думать о Кате. Для нее так важно познакомиться с Брайаном. Тебе ли не знать, что это такое быть рядом со своим ребенком? Брайан наконец понял, что он хочет быть рядом с Катей. Как ты всегда говорил, лучше поздно, чем никогда. Порой это действительно верно. Твой автоответчик записал достаточное количество моих извинений, поэтому будем считать этот вопрос закрытым. Но я хочу поблагодарить тебя. Поблагодарить за то, что ты снова помог мне, поддержал меня в тот момент, когда я совершенно перестала понимать, что же делать дальше. В ту неделю весь мой мир перевернулся вверх тормашками. Все, что казалось незыблемым, в одно мгновение рассыпалось в прах. И только ты, как всегда, был рядом со мной. Я не хочу, чтобы твое несогласие с принятым мною решением разрушило нашу дружбу. Может быть, когда-нибудь наступит день, когда мы сможем быть вместе. Мне повезло, что у меня есть такой друг, как ты, Алекс Стюарт. Я не знаю, сможем ли мы выполнить данное в детстве обещание и остаться вместе навсегда. Но ведь мы были друзьями в течение 20 лет, несмотря на то, что между нами океан. Это говорит о многом. Всю неделю я пыталась найти работу. Очень хотела устроиться в какой-нибудь отель. Но сейчас лето, и студенты с иммигрантами, неприхотливые в плане зарплаты, заняли все вакансии на несколько месяцев вперед. Деньги, на которые я могу сейчас рассчитывать, не помогут нам с Катей подняться на ноги. Похоже, скоро мне придется разучивать хит века. Как дорого все в наши дни. Я все надеюсь получить квартиру, хотя недавно ходила пробивать этот вопрос, и мне показали лишь длинный список желающих. Конечно же, меня не взяли обратно в Два озера. Мое место уже занято. Брайан предложил платить алименты, но я не хочу от него денег. Я ведь раньше как-то справлялась без него. Пусть дает Кате карманные деньги, сколько душа пожелает, а мне ничего от него не нужно. Про как бишь его в последнее время ничего не слышно. Я думаю, он даже тени собственной боится, не то что меня. На прошлой неделе я подала на развод. Хочу, чтобы он наконец исчез из моей жизни. У него был шанс спасти нашу семью. Но он вместо этого плюнул мне в лицо, и я была бы дурой, если бы питала иллюзии на этот счет. Скорее бы развод закончился. В день, когда я получу свидетельство, буду бегать голая по улицам, поливая прохожих шампанским. Ты слышал, что Стефани снова беременна? Она должна родить в ноябре. Семья в восторге. У родителей все отлично. Часто спрашивают о вас с Джошем. Им сейчас очень хорошо вдвоем. В последнее время они часто поговаривают о том, чтобы продать дом и переехать в деревню, где жизнь намного дешевле, а на вырученные от дома деньги поехать путешествовать. По-моему, отличная идея, ведь им больше не нужно столько пустых комнат, разве что я приду поплакать. И нет никакой необходимости жить в городе. Но это также означает, что мне нужно поспешить с поиском работы и поскорее куда-нибудь переехать. Они меня не торопят, но дом нужно выставить на продажу как можно скорее. Летом недвижимость продается лучше. Похоже, я одна из всей семьи буду в Дублине, и это довольно печально. Кевин в Килкани, Стеф во Франции. Мама с папой уедут путешествовать. Мы остаемся вдвоем с Катей. И еще, конечно, Брайан Комбайн. Руби на этой неделе повела на сальсу своего сына.